Глава 10. С тобой, Надежда. «Слушай, не мучь себя», — тихо сказала Надюха. «Проревись». «Я в порядке». «Перестань». «В порядке она. Когда мы его убили, я сутки плакала. И ты поплачь, легче станет». «Блин, мне знаешь, как плохо». «Вот и поплачь». «Не буду. Ну и зря». «Слушай, Надюха, вроде бы войны нет. Почему наших мужиков убивают?» «Мужиков всегда убивают. Так жизнь устроена». «А как бы нам так все наладить, чтоб эта проклятая жизнь устроилась иначе?» «А никак. Все само наладится. Когда мы его убили, я тоже жизнь проклинала. Мир рухнул. Вокруг один вдовий ужас и все такое. Видишь, пережила. И ты переживешь. Но прореветься тебе надо». «Обойдусь. Или выпей водки». «Нет». «Ладно, тебе виднее». «Смешно, правда? Мы теперь с тобой две кумушки-вдовушки. И не такое бывает. Вдобавок неудачницы». «Ничего подобного. Разве мы неудачницы? Мы же есть друг у друга. Давай все-таки поплачь». «Нет, у меня все нормально. К тому же мне теперь нельзя нервничать. Совсем нельзя». «Ах, вот как! Что ж ты молчала?» «Вот, говорю». «Когда узнала?» «Вчера. Сразу к врачу. Он сказал, что я могу потерять плод в любой момент». «Правильно сказал». «Неправильно. Я одного человека потеряла. Второго терять не собираюсь. Одного Матвея закопаю, другого рожу. Тоже. Матвеева, Матвея Матвеевича. Что мое, то мое». «Ты сильная. А у меня нет другого выхода. Когда приехал мент Сережа и все рассказал, я собралась было плакать. Потом думаю, нет. Не буду плакать. Нельзя мне плакать. Надо просто убедить себя, что все нормально. Убедить можно кого угодно, в чем угодно, даже себя. Если надо помочь с похоронами, не надо. Барабанщик все сделает. Я ж теперь его босс, хозяйка фирмы. Ах да, конечно. Отпевать будешь? Буду. Хотя Матвеев не крещенный. Это не имеет значения. Кстати, он и так в рай попадет, как убиенный. А убийца? Его поймали? Понятия не имею. Какая мне разница? Вообще, да, действительно. Когда мы его убили, я тоже не интересовалась. Я до сих пор не знаю, кто и за что. А я и знать не хочу. Хотя, наверное, это неправильно. Наверное, надо менту Сереже еще денег дать. Пусть теперь убийцу ищет. А как найдет, еще 10 раз по столько же дать, чтоб привез живого и связанного. И самой лично сердце вырезать. Только я так не могу, Надюха. Естественно, я бы тоже не смогла. А еще, говорят, женщины мстительны. Те, которые мстительны, это не женщины, это суки. Может, ты и права. Я, знаешь, об убийце вообще не думаю. А злюсь на Матвеева. Его убили, а я на него злюсь, представляешь? Негодяй, думаю, подлец. Влюбил в себя, женился. 15 лет прожили, а теперь взял и, видите ли, погиб. Обманул и бросил. Разве не так? Оставил меня одну. Дал себя убить. Влез в рискованные игры. Обо мне не подумал. Теперь, видите ли, умер. А мне что делать? А мне как быть?» Надюха улыбнулась. «Дальше жить? Вот родишь, знаешь, как все изменится? Совсем другая жизнь пойдет. Лучше будет». «Думаешь, будет лучше?» «Я не думаю. Я знаю. Ты что, подруга, забыла, кто я?» «Нет, не забыла. Ты Надежда. Да? Я Надежда. Я с тобой. Вот, я же говорила, поплачь. Поплачешь — полегчает».